Говорю вам, даже думать об этом горько. Но что ж, такова жизнь. Маргарет тоже должна когда-нибудь выйти замуж. Наступило молчание. И Смок в сотый раз спрашивал себя, что же таится в прошлом Снасса. «Я человек грубый, жестокий», — продолжал Снасс. «Но закон есть закон, и я справедлив. Мало того, здесь, среди этих первобытных людей, я и закон, и судья. Никто не выйдет из моей воли. Притом я отец, и живое воображение всегда было моим проклятием». К чему велась эта речь, Смок так и не узнал. Ее прервали громкое ворчание и взрыв серебристого смеха, донесшееся из палатки, где Лобисквий играла с недавно пойманным волчонком. Лицо Снасса исказилось от боли. «Ничего, я это переживу», — угрюмо пробормотал он. «Маргарет должна выйти замуж, и это счастье для меня и для нее, что здесь оказались вы. На Четырехглазого у меня было мало надежды. Маккен был до того безнадежен, что я сплавил его индианке, которая зажигала свой костер 20 лет подряд. Если бы не вы, пришлось бы выдать ее за индейца. Либо ж мог бы стать отцом моих внуков». В эту минуту из палатки с волчонком на руках показалась Лобисквий и подошла к костру, чтобы посмотреть на того, кому ее словно притягивало магнитом. Глаза ее сияли любовью, которую ее никто не научил скрывать. Глава 9. «Слушайте, — сказал Маккен, — теперь весна, оттепель, снег покрывается настом. Самое время двинуться в путь, только вот в горах весной бывают снежные бури. Я их хорошо знаю. С другим я бы не рискнул бежать, но с вами решаюсь». «Где уж вам бежать? — возразил Смок. — Вы всякому будете только обузой. Какой вы мужчина, вы размякли, как кисель. Если уж я сбегу, так сбегу один, а, пожалуй, и вовсе не сбегу. Меня никуда не тянет. Оленина мне по вкусу, и лето уже недалеко, будем есть лососину». «Ваш приятель умер, — сказал Снасс. — Мои охотники не убивали его. Они нашли его мертвым, он замерз в горах. Его там застигли весенние метели. Отсюда никому не уйти. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?» Лобисквий сказала: «Я смотрю и вижу, в лице и в глазах у вас тоска. Я так хорошо знаю ваше лицо. У вас на шее маленький шрам под самым ухом. Когда вам хорошо, уголки рта у вас поднимаются вверх. А когда у вас печальные мысли, уголки опускаются вниз. Когда вы улыбаетесь, от глаз идут лучики 3-4. Когда смеетесь — 6. Иногда бывает даже 7, я считала. А теперь нет ни одного. Я не читала книг. Я не умею читать, но Четырехглазый меня многому научил. Я правильно говорю по-английски. Это он меня научил. Я видела, и у него тоску в глазах, точно голод, тоску по большому миру. Он часто тосковал по тому миру. А ведь у нас он ел вдоволь мяса. И рыбы тогда было много, и ягод, и кореньев, и даже мука была. Нам ее часто приносят дикобразы и лусква в обмен на меха. А все-таки ему не хватало того большого мира. Разве тот мир так хорош, что и вам его не достает? у четырехглазого ничего не было, а у вас...